и могли держаться подальше от чужих людей. Пиппу с семьей наши помощники видели каждый день, за одним только исключением. Поэтому они были уверены, что пока меня не было, она ни разу не убивала добычу. Когда я с Мэри вернулась, это было 22 февраля, ровно через месяц после происшествия, Пиппа с утра увела детей к дороге примерно в миле от лагеря. В следующие дни она уходила все дальше, пока не отыскала недавно вырытый карьер, из которого брали гравий, возле Васаронги, в 5 милях вверх по течению. Директор заповедника решил перевести управление заповедника из скалы Леопарда в эти места, и гравий понадобился ему, чтобы засыпать строительную площадку. Дорожные работы были на время прекращены, и наши гепарды стали властелинами большой ямы. Она оказалась волшебной страной для игр, сколько там было разных насыпей и закоулков. Я не знала, как гепарды отнесутся к Мэри. Она вела машину, и мы решили, что она не будет выходить из лендровера, пока они не привыкнут к ее присутствию. А чтобы облегчить знакомство, мы захватили с собой целую овцу. Я прогудела знакомый сигнал, и гепарды очень скоро явились. Не обращая внимания на белые бинты у меня на руке и на ноге, малыши набросились на тушу, а Пиппа села рядом и смотрела, как они теребят и дергают шкуру, стараясь добраться до мяса. Я села рядом и гладила ее, а она, мурлыкая, лизала мне руку. Как часто я мечтала об этом, лежа в больнице. И теперь я была совершенно счастлива. Я знала, что и она тоже радуется нашей встрече. Малыши выглядели отлично, хотя у них уже выпали все молочные зубы. Я разглядела, что постоянные клыки выросли на 2 миллиметра. Малышам уже исполнилось 7 месяцев и 10 дней. Пока меняются зубы, им ужасно трудно жевать, а тем более вскрывать тушу. И я им очень сочувствовала, видя, как они отчаянно пляшут вокруг туши, непрерывно теребя ее. Меня очень обрадовало, что, несмотря на мое долгое отсутствие, малыши по-прежнему мне доверяют. Сомба бросилась было на меня, но, услышав решительное «фу», успокоилась и даже разрешила мне скормить ей из рук немного внутренностей. Биг Бой в поощрении не нуждался и живо уплел все, от чего отказались остальные. Только Тайни все еще дожидался уговоров и предпочитал лучше остаться без еды, чем ввязываться в драку. Внезапно вдалеке показались 3 страуса. Все гепарды тут же вскочили и с рычанием проводили злыми глазами птиц, которые неторопливо шествовали дальше. Гепарды снова начали есть только тогда, когда поставили часового наблюдать за страусами, пока те не скрылись из глаз. Вскоре я вздрогнула, услышав в ярдах 500 от нас шум трактора. К моему удивлению, гепарды и ухом не повели. Впрочем, они точно так же никогда не обращали внимания и на самолеты. Мэри все утро просидела в машине. И Пиппа, быстро познакомившись с ней, как будто бы приняла ее в компанию. На следующее утро гепардов нигде не удалось обнаружить. Мне это было даже на руку, потому что мясо у нас кончилось, и я могла предложить гепардам только молоко. Немного позже я повезла 3 друзей осматривать парк. По дороге мы еще раз остановились у карьера и увидели гепардов на самом открытом месте. Они явно нас поджидали. Мои друзья, разумеется, остались в машине, а я понесла тазик с молоком малышам. От жадности они сунулись к молоку все втроем, столкнулись головами и едва не пролили все на землю. Особенно трудно было удерживать тазик одной левой рукой, и мне очень хотелось, чтобы Мэри поскорее подружилась с гепардами и помогала бы мне кормить их. На другой день у меня оказалось для гепардов редкое лакомство — мясо буйвола, отстрелянного для контроля. Я часто задумывалась, отчего гепарды так любят мясо буйволов и зебр. Ведь этих животных им почти никогда не удается убить, разве что самых маленьких. Но они просто обезумели, когда мы дали им мясо, и наелись так, что животы у них чуть не лопались. Особенно поразила меня сомба. Я никак не ожидала, что она способна съесть столько мяса за раз, при этом так яростно вырывая у Пиппы все лакомые кусочки. Главной ее заботой было следить, чтобы никто другой не съел больше. Но, тем не менее, она успела два раза броситься на меня, когда я доливала воду в таз.